Творог не помнил таких подробностей и даже не знал, откуда их выкопал Рошаль. Может быть, в то время как Сварог налаживал отношения с капитаном субмарины, Рошаль листал какие-нибудь местные энциклопедии. Ведь купленную Сварогом книгу «Энциклопедия моды и установления этикета» они так и не открыли. Полистали лишь справочник по столице. Ну, вы правы в том, мастер Рошаль, что рада отвыкать от демирейских обращений, а то еще вырвется ненароком не там и не тогда. Признаться, жаль. Мне нравилось зваться мастером Сварогом, мастером-капитаном, а даже маскапом. Сварог на местный манер, подсмотрев, как поступают за другими столами, полил из соусника на лепешку, отрезал кусочек и тут же запил вином. А вообще-то, Масграм, в последний раз вас так называя, согласитесь, что грех нам жаловаться на жизнь. Еще совсем недавно мы гадали, есть ли у моря берега. Чуть ранее того шагнули в полнейшую неизвестность, которая могла закончиться безводной пустыней или кипящей лавой. А сейчас сидим комфортно, вкушаем яства, запиваем их отменным вином. Жизнь хороша, не так ли, Масграм? Гор Рошаль, похоже, не разделял подобного оптимизма. Его лоб бороздили морщины, пальцы выстукивали по скатерти нервный ритм. Масграм по обыкновению ожидал от жизни подвоха, о чем и не замедлил высказаться. «Не могу разделить вашего ликования. Признаться, мне очень не нравится сложившаяся ситуация. У меня ощущение, трудно описать, будто кто-то все время вмешивается». Сварог кивнул. «Да, я, кажется, понимаю. Называется глубокое погружение». Рошаль недоуменно поднял брови. «Это экзамен такой», — объяснил Сварог. «Проверка на выживание. Испытуемого высаживают посреди дремучего леса, где полно всякого клыкастого зверья и прочих кусачих гадов, без пропитания, без палатки, без спичек, оружия и всего такого прочего. Ну, может, нож разве что дадут. И за определенное время он должен добраться до контрольной точки. А вот, скажем, агента, который будет работать за границей, высаживают в каком-нибудь совершенно незнакомом городе. Опять же, без денег, документов, даже без знаний языка и местных обычаев. И для пущего интереса еще и объявляют его в розыск у местных властей, чтобы побегать пришлось. Ничего общего не находите? Поймаю этого визари, по стенке размажу. Общее же. Отчего же? «Я нахожу», — кивнул Рошаль. «У нас это называлось игра с мышкой. Только я, дорогой граф, говорил несколько о другом. Я говорил о... Понимаете, у меня ощущение, что в нашу судьбу постоянно пытается вмешаться некая третья сила. Ну, у визари этот, каскад, все понятно, и, можно сказать, обыкновенно. Но есть еще кто-то третий. Вот скажите мне, кто сбил наш аэропил?» «Каскад, кто же еще?» — пожал плечами Сварог. Потом подумал немного и отложил вилку. «Нет, стойте. Юж говорил, что полет был совершенно легальный. Опознавательные знаки на месте. И не стал бы каскад сбивать аппарат, да еще над самой столицей. Посадил бы аккуратненько и взял нас тепленькими. Или мы представляем для них такую сильную угрозу, что нас проще уничтожить, чем брать в плен?» Рошаль молчал, криво усмехаясь. «Значит, это дело ручонок визари», — убежденно сказал Сварог. «А этому-то зачем нас сбивать?» «Говорю же, решил устроить проверочку, сука. Глубокое погружение с мышкой». «Конечно, он. Из-за кого мы оказались тут без денег, документов и вообще без понятия, как себя вести?» «Изучает, насколько мы сильные маги и можно ли с нами дело иметь. За каждым нашим шагом следит». «Для того и парнишки голову отрезал, чтобы нам никто не помогал, чтобы сами выбирались». Рошаль медленно покачал головой. «Вряд ли сейчас до таких игрищ человеку, который сидит в глубоком подполье и за которым охотится вся имперская служба безопасности. Плюс к тому, вряд ли из подполья он способен организовать обстрел воздушного пространства над центральным городом метрополии. Только ради того, чтобы испытать на прочность двух пришельцев из другого мира?» «Да что мы знаем об этом визаре? Вдруг у него методы работы такие? Кстати, каскад запросто может иметь право открыть пальбу по любому подозрительному аэропилу, Может, у них закон такой есть? Раз подозрительный, получай снаряд в лоб».